Настоятельница, встав у окна, проследила за поспешным отъездом кавалькады. Она покачала головой и решила сегодня же позвонить руководству, чтобы те приняли меры по ограждению монастыря от нежелательного посетителя. Проще всего было бы его ликвидировать, но Мюллеру не хотелось так поступать. Возможно, после окончания практики Алина сама захочет с ним поговорить. Настоятельница нисколько не сомневалась в том, что девушка не обрадуется появлению блудного отца. Встретив с ее стороны холодные отношения, тот быстро успокоится. Тем временем жизнь монастыря, сбитая с обычного ритма нежданным посетителем, возвращалась в свою накатанную колею. На плац вышли три наказанные воспитанницы, стали его подметать специальными пудовыми метлами, почти целиком сделанными из стали, нещадно скребя при этом асфальт. Группа младших бегом выскочила из библиотеки, торопясь на тренировочную площадку. Достав телефон, Мюллер набрала длинный номер. Пора было побеспокоить Алину. Та наверняка жутко скучает по своей любимой настоятельнице. Улыбнувшись при этой мысли, женщина поднесла трубку к уху. «Абонент временно недоступен». Нахмурившись, повторила набор, но с тем же нулевым результатом. Набрала номер поисковой группы хабаровского филиала. Пошли длинные гудки. После 10-го настоятельница отменила вызов. Нахмурившись, уставилась в окно. Ей не нравилось отсутствие связи с воспитанницей. Очень не нравилось.